Сцена вторая. Проект, о котором не хочется думать. 10:30 утра. Пол вынимает из принтера толстую стопку бумаги, еще теплой после печати. Это 50-страничная сводка по проекту разработки программного обеспечения, самому крупному из всех, какими ему приходилось заниматься. Это хорошо. Плохо то, что меньше чем через час клиент рассчитывает получить коммерческое предложение. Ведь сегодня за ланчем состоится деловая встреча. Пол собирался начать работу над предложением сразу после получения технического задания, 4 дня назад. Он даже посмотрел документ, но написанное показалось ему слишком сложным, к тому же что-то в тот момент его отвлекло. Обычно Полу достаточно часа, чтобы написать подобное предложение, и он, ни о чем не беспокоясь, оставил его на сегодня. Но Пол не заметил, что проект гораздо объемнее обычного. Он внимательно вчитывается в документ. Уже 11. Когда до назначенного времени остается всего 30 минут, Пол начинает составлять сводную таблицу. Каким-то образом он теряет еще 10 минут на доводку формул и понимает, что только над сводной таблицей придется работать еще не один час, прежде чем можно будет представить реальное ценовое предложение. Главная проблема с этим проектом заключается в том, что информации в нем слишком много, и Пол не в состоянии удержать в голове ее всю одновременно. На прошлой неделе, когда он попытался думать о проекте, у него заболела голова, поэтому он и прекратил тогда работу. Голова болит и сейчас тоже. Проект настолько сложен, что Пол просто не знает, с чего начать. На несколько минут он еще больше перегружает сцену своего сознания новой мыслью. Не станет ли для него затягивание работы новой проблемой? Пол решает попробовать сделать все как обычно. Он создает электронную таблицу и пытается быстро составить бюджет для проекта, строчка за строчкой. Через несколько минут становится ясно, что здесь работы на несколько часов. Необходима новая стратегия. Пол решает попробовать иначе. Сформулировать свое предложение в самых общих выражениях, а итоговую стоимость оставить на последний момент. Остается надеяться, что пока он будет работать над документом, на него снизойдет озарение. В 11:25, за 5 минут до оговоренного срока, Пол впадает в панику и берет себестоимость с потолка. Она немного выше, чем вроде бы получается по расчетам, но Пол боится, не забыл ли он еще какие-то расходы. Пол увеличивает цену предложения на 100% по сравнению с себестоимостью и собирается отправить документ, но неожиданно замечает опечатку. Он решает исправить ее, пока не поздно, но тут происходит компьютерный сбой. Драгоценные минуты уходят. В результате он отправляет свое предложение с 5-минутным опозданием. Через несколько минут, распечатывая отправленный документ, он замечает еще 2 грамматические ошибки. Пол огорчен и разочарован. Он пытается отвлечься, готовясь ко встрече с клиентом, но разочарование не проходит. В сцене первой вы узнали, что способность к решению задач и принятию решений определяется и ограничивается жадной до энергии префронтальной корой. В данном случае Пол столкнулся со вторым ограничением этой зоны мозга. Количество информации, которую можно одновременно удерживать в сознании и при этом что-то с ней делать, ограничено. Дело в том, что сцена нашего сознания мала, меньше, чем обычно считается. Чтобы принять сегодня утром целую серию важных решений, Пол должен быстро разобраться в огромной массе информации. А для этого ему нужно научиться максимально эффективно использовать сценическое пространство своей префронтальной коры.